Эстрада рада. Вите надо выйти. Песня мем. Очень распространенный жанр поп-музыки интернет-эпохи. И успех они имели еще до того, как свои законы начал диктовать ТикТок. «Вите надо выйти» в некотором смысле собирательный портрет хита образца 2017 года. Мягкий клубный бит, вирусный рефрен, ну и украинское происхождение авторов тоже довольно симптоматично. Любопытна и рекурсия, с которой песня начинается. «Давай запишем эту песню, мать его, чтобы никогда не поставили на радио», поют Эстрада Рада, после чего следует песня, записанная ровно для этих целей. Таким образом, эстрадный успех достигается через отрицание самой эстрады. Верный знак, что в разгаре смена поколений. Александр Химчук, вокалист, автор песни. Я занимался музыкой еще в школе. В 15 лет получил первый гонорар за написанные для детской передачи песни. Потом ушел в видеопродакшн и 10 лет снимал клипы. Но когда заезжал к друзьям-музыкантам, записывал с ними какие-то песни. И вот как-то раз я услышал у друга биток, что-то на него напел, ребятам понравилось. Накатали на болванку, и у меня эта песня в машине играла. Там ее услышали коллеги и уговорили снова заняться музыкой. Оказалось, что музыка меня никак не покидала, потому что песни я сочиняю так или иначе. Так появился Махно Project. Мы сделали песню «Одесса мама», я раздал ее всем знакомым, а вскоре меня уже искали арт-директора клубов. Первый концерт сыграли в Алушке на большой дискотеке, буквально через 2 недели после того, как трек попал в информационное пространство. «Одесса мама» играла везде. Это удивительное состояние, когда идешь по улице, а твой трек играет из проезжающих машин. Есть ощущение, что ты что-то сделал, что ты властелин мира. Потом в Украине произошел Майдан. Естественно, все артисты разделились на тех, кто прыгнул в пропаганду, и тех, кто не прыгнул в пропаганду. Я отнес себя ко вторым, потому что не понимал, кому и для чего моя музыка нужна в таких условиях. Махно Project кончился, я переехал на Андреевский спуск в Киеве и стал делать стоковую музыку для телевидения и рекламы. Но между делом все равно писались песни, и слово «Эстрада рада» прилетело само. Самые большие дивиденды в плане известности мне всегда приносили треки, которые я писал между делом за 5 минут, чтобы повеселить друзей, просто прикол. Вот и «Вите надо выйти» появилась в шутку. Мой друг, диджей Федор Фомин, попросил сделать ему мастеринг ремикса на песню «Бандиты» певицы Нельсон. Там очень часто повторяется слово «Остановите». Я хотел устроить перерыв и сказал: «Остановите, Вите надо выйти». В студии в этот момент находилось еще 4 человека, и они все очень бурно это восприняли. Я вышел на перекур, сочинил к этой фразе куплеты, все с сарказмом и юмором. Потом сразу пришли ребята, которые сказали: «Давайте срочно снимать клип, это просто бомба». Мне кажется, эта песня стала такой популярной, потому что каждый человек в определенный момент нашел в ней что-то близкое, смог примерить ее на себя. Она ни о чем и обо всем одновременно. Она как наш мир. И просто сложно одновременно. Каждому близко такое состояние, когда хочется сказать: «Остановите землю, я сойду». Я выложил первый ролик, проснулся на следующее утро и увидел, что количество репостов чуть ли не превышает количество лайков. Люди охотно этим делились. Песня стала очень быстро передаваться из уст в уста, из рук в руки. Помню, увидел в Инстаграме видео, как 4 девочки в Барвихе, сидя в Бентли, распевают «Вите надо выйти». Потом пошла волна в Фейсбуке, в Инстаграме, во ВКонтакте. В том числе кто-то начал постить танцы с Януковичем, ну вообще с бывшими украинскими президентами, ведь Викторов среди них было несколько. После «Вите надо выйти» на мне повис груз перфекционизма. Когда понимаешь, что шарахнул такую бомбу, от тебя ждут чего-то. Ну, не такого, но похожего. Но мне не хотелось быть конъюнктурщиком. Идти на поводу рынка. Хочется иметь шанс реализоваться с другой стороны. Все-таки сейчас у меня в iTunes около 56 треков. Достаточно разнообразная музыка. Мою публику можно разделить на 2 части. Самая массовая часть – те, кто узнают из-за хайповости. Хватают только верхний информационный слой. Вторая – углубляющиеся люди. Они в разных концах мира, они все понимают. Я как-то ехал на машине из Молдовы. Остановился на границе в Приднестровье. Пограничники попросили автограф, сказали, что они в материале. И стали называть мало кому известные треки. Я люблю так делать, бросить демку в информационное пространство и забыть про нее. Зерно прорастает и возвращается к тебе. Интервью брал Григорий Пророков в 2020 году.